Грилин – гормон голода, вырабатываемый в слизистых выстилках кишечника и желудка. Стоком крови достигает ядер гипоталамуса, вызывая чувство сильного голода.